Глава 13. Карташов не соврал. Этим же вечером СМИ объявили о крупном событии. В этот раз пропагандисты расстарались на славу. По новостям доложили о целом сонме положительных моментов. Тут и повышение общего уровня безопасности и восстановление инфраструктуры. Не забыли вновь упомянуть и о союзе с инсектоидами. Самое важное событие, федеральный съезд, оставили напоследок. По официальной версии, это был сбор глав субъектов для обсуждения ситуации и разработки контрмер. Для обычных людей все подавали под благостным соусом. В реальности же момент был крайне напряженный. Из-за безумных событий последних недель власть Москвы как центр страны пошатнулась. В этот уязвимый период опасность раскола государства была чрезвычайно велика. Если какой-то субъект пожелает независимости, его усмирение будет истощать и без того скудные ресурсы. Благо, ситуация в мире не располагала к подобным сепаратистским наклонностям. Тем не менее, желая удостовериться в верности, Москва затребовала к себе всех глав субъектов. Что конкретно будет обсуждаться, Игнат не знал, да и не особо его это интересовало. У Хасита было слишком много забот, чтобы уделять пристальное внимание столь глобальным процессам. Да и сам по себе он, несмотря на репутацию, тяги лезть куда-то во власть не испытывал. Наговор с Карташовым помог наконец стабилизировать его статус. С одной стороны, больше никто не должен был лезть к нему с целью вербовки. С другой, Игнат официально получал Ксиона в помощь для чистки метро. «Красота! Только мочи твари докачайся!» Игнат находился у себя в комнате общежития. Последние несколько дней Хаоси тренировался, ожидая, пока заживет рука. Наибольший интерес, разумеется, вызывала новая способность. Чем глубже Игнат познавал область контроля, тем сильнее она его восхищала. Это был универсальный навык, несущий в себе потенциал как в разведке, так и в защите и нападении. Он действительно мог стать тем связующим звеном, что объединит остальные способности в единую систему боя. Вот только одно «но». «Бля!» — ругнулся Игнат, вновь ощутив знакомое давление на виски. «Энергия заканчивается». Ресурсоёмкость области контроля пока была слишком требовательной для человека. Игнат не расстраивался. С ускорением сознания в первое время была такая же ситуация. Усиленные тренировки и развитие увеличивали выносливость разума. Да и опыт помогал использовать навык с меньшими затратами. Чтобы не терять времени, он занимался тренировками и других навыков. И тут были неплохие успехи по всем фронтам. Хоть аспекты и требовали разного подхода, общий опыт работы с энергиями помогал везде. Тем более, что главный ключ был для всех один — воля. Воля — краеугольный камень, позволяющий применять способности гибко и эффективно, подстраивая их под ситуацию. Хаос не признавал традиционных школ с вековым опытом, которым тяготели пользователи других стихий. Каждый адепт Хаоса был уникальным существом со своими способностями и способами их применения. Были в этом как сильные, так и слабые стороны. Одна из трудностей — поиск собственного пути, что усложнялся с каждой последующей ступенью силы. Игнат собирался преодолеть одну уже сегодня. К ночи надо было подкопить сил. Игнат погулял с мопсом и поужинал. Встретил и Кристину. Менталистка явно ощутила его отстраненность, поэтому в гости напрашиваться не стала. Правда, сосредоточенность Игната не помешала ей попытаться вызнать о его планах. Но тут девушке пришлось уйти, не солоно хлебавши. Игнат разделял личные отношения и работу. «Бамп, охраняй меня», — строго посмотрел он на пса, когда они вернулись домой. «Если что, ты знаешь, что делать». Усиленного даром чутья пса могло и не хватить. Однако у Игната была постраховка. На дворе стоял Урал, в закрытом кузове которого сидел Ксион. Его способности и силы однозначно хватит, чтобы вмешаться, если покой Хаосита кто-то побеспокоит. Спокойный из-за усиленной охраны, Игнат лег на кровать и, обратившись к источнику хаоса, вскоре провалился в бездну. В кошмаре его ждало важное дело. Карташов, что явно торопил Кедрова, требовал результатов. Понять его было можно, торжественный съезд приближался. Интуиция говорила Игнату, что следует максимально подготовиться. Именно из-за этой ситуации пришлось идти на риск раньше, чем хотелось бы. «Опасность не так уж и велика», — успокоил Игнат себя. Пока что он не мог использовать область контроля в бою из-за недостатка опыта и энергоемкости. Но он уже выяснил, что покрыть тело сверхтонким слоем не так уж и затратно и тяжело. Последние дни он тренировался в этом, чтобы обеспечить безопасность следующего шага. Оказавшись в кошмаре, Игнат тут же развил кипучую деятельность. Подойдя к арке портала, он открыл врата по нужным координатам. Там, в мертвом мире, его ждала лужа черной субстанции по имени Веном. «Давай, вылазь», — произнес Игнат, увидев это странное существо. То ли поняв, что пришли за ним, то ли просто по привычке, монстр вылез, или, вернее, вытек из портала, едва тот открылся. Сейчас Игнат уже не боялся подходить к нему, однако при мысли о предстоящем все равно по спине пробежали мурашки. Первым делом он накормил черную слизь очередной порцией хаоса. За прошедшие недели этой подкормки монстр, кажется, понял, что человек не еда, а ее источник. Наблюдая через взор, как тварь усваивает энергию, Игнат применил идентификацию. Искаженный хаосом, искусственно выведенное существо. Уровень силы – 14 уровень. Дары и особенности. Нежить – жидкая форма существования. Использует носители. Способности – поиск жизни, поглощение жизни, поглощение плоти, поглощение энергии, манипуляция собственной формой. Статус – сытый. С момента обнаружения монстр на подкормке Игната поднялся на 2 уровня. Никаких других особенностей он не приобрел. Веном пока был словно чистый лист, готовый принять любые дары. Но это дело будущего, а сейчас следовало сделать самое главное. Игнат активировал область контроля узким направленным лучом. Когда навык окутал монстра, хаосит сконцентрировал волевое усилие. «Я тебя кормлю, значит, я твой хозяин». Он постарался образами передать смысл. «Если ты не слушаешься, то я делаю больно». Ощутив энергетическое ядро существа, Игнат сжал руку в кулак, совершая волевое усилие. Область контроля сконцентрировала энергию, усиливая давление на нежить. Веному давление явно пришлось не по вкусу. Он растекся лужей, по которой начала пробегать рябь. «Не будешь слушаться, будет хуже», — продолжил Игнат, закрепляя внушение. «Но если станешь покладистым, я буду кормить». Подтверждая последние образы, он воплотил маленькую искорку хаоса. Веном тут же подхватил ее, заедая стресс. «Теперь перейдем к следующему», — вздохнул Игнат. Ему предстояло много работы. Чтобы Веном начал приносить пользу, он нуждался не только в дарах, но и в обучении. Иначе монстр просто не будет знать, как реагировать в той или иной ситуации. Давать ему приказы в критические моменты возможности не будет. За окном уже рассвело. В комнате общежития было тихо. Лишь слышалось размеренное дыхание человека и посапывание мопса. Последний комфортно устроился прямо на спине хозяина. Вдруг мужчина дернулся, приходя в себя. От неожиданности мопс неестественным для собаки образом подпрыгнул, достав чуть не до потолка. Упав на пол, он настороженно залаял. Подбежал к хозяину и дернул его зубами за футболку, сигнализируя об опасности. «Спокойно, Бамп», — произнес уже проснувшийся Игнат. Впрочем, сам он тоже весьма резво соскочил с кровати и на всякий случай окутался областью контроля. В одеяле что-то шевельнулось. Медленно на глазах человека и пса над кроватью начала выставать черная слизь. Вытянув из основного тела ложную ножку, она подняла ее вверх и будто осмотрелась. Шумный пес тут же заинтересовал существо. Повернувшись в сторону Бамбика, хоботок слизи начал медленно сгибаться. Что-то змеиное, неуловимо хищное в его движениях заставило шерсть на теле мопса встать дыбом. Бамп вытаращил глаза и попятился, отчаянно рыча. Он разрывался между желанием защитить хозяина и в панике броситься прочь от противоестественной твари. «Это свой!» Игнат направил мысли сообщения Веному, чтобы тот прекратил пугать мопса. «Я говорил не трогать своих!» Однако монстр не слушался. Впервые за долгое время ощутив живое беззащитное существо, он, похоже, потерял голову, если так можно было выразиться. Игнат нахмурился и напрягся. Ну, вот и первые трудности. Чтобы монстр опомнился, Игнат повторил наказание. С помощью области контроля он сдавил энергетическую сущность Венома сильнее, чем в прошлый раз. Слизь тут же потеряла форму и растеклась по одеялу, явно испытывая страдания. «Еще раз ты не послушаешь меня, и будет хуже», — дал Игнат жесткий ментальный наказ. Он допускал, что твари проявила непослушание ненарочно. Но даже так Хасид был предельно строг. Следовало заранее пресекать любые нарушения приказов. Закончив наказание, Игнат повернулся к мопсу. Тот забился в угол и смотрел на Игната, словно на последнего предателя. Мужчина тяжело вздохнул, предвкушая большие трудности. Знакомство Бамбика с Веномом отняло много времени. Один боялся, а второй явно был голоден. Один считал себя главным после вожака, а второй просто считал себя главным. В итоге в столовую Игнат пошел не утром, а ближе к обеду. Разумеется, отложилась и поездка к месту, где Карташов настойчиво убеждал его поработать. Когда время перевалило за полдень, Игнат даже подумал отложить мероприятие на завтра, но потом отдернул себя. Время суток теперь для него не имело значения. Действовать при свете или в полной темноте — какая разница? Пообедав, Игнат вернулся в свою комнату и облачился в свой обычный скафандр. Теперь настал черед самого важного. На всякий случай Хасид активировал вокруг себя область покрова. «Веном!» — он отправил питомцу мысли-образы того, что хотел. «Начинай!» Монстр не заставил себя ждать. Медленно под напряженным взглядом человека и опасливым пса он подполз ближе. Прикоснувшись к ноге Игната, слизь начала обволакивать ее, растекаясь выше по конечности. Всего пару мгновений, и Игнат уже почти весь был окутан черной субстанцией. Когда прозрачный щиток шлема также покрыл слизь, его неожиданно охватил приступ клаустрофобии. Глубоко вздохнув, Хасид постарался подавить это беспокойство. «Я ко всему привыкну. Так надо», — несколько раз повторил он себе. Пару мгновений Игнат потратил на то, чтобы пообвыкнуться. Подвигав руками, он отметил, что не чувствует абсолютно никаких затруднений. Веном мгновенно считывал движения хозяина и не противоречил им. Игнат подошел к старому шкафу, на дверце которого было кое-как приспособлено зеркало. Взгляду открылся приличный вид скафандра, за одним отличием. Веном не отражал свет. Игнат теперь выглядел, будто провал в бездну. Черным был даже щиток шлема. «Замаскируйся», — дал приказ Игнат, подкрепляя его нужными визуальными образами. Прямо на его глазах черная поверхность брони пошла волнами. Слизь расползлась по стыкам скафандра, вернув ему обычный вид. Веном должен был стать этакой активной броней. У Игната как-то сразу не задалось ближним боем, а противники очень часто навязывали его. Чудовищная нежить должна была стать тем, что встретит любую тварь, покосившуюся на здоровье человека. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Игнат. «Теперь можно выдвигаться». Он направился было к выходу, но был остановлен скулежом пса. «В чем дело, Бамп?» — повернулся к нему Игнат. В ответ пес дернул зубами рюкзак-переноску. «Мы не гулять идем», — произнес Хасид. «Да и тебя уже выгулили». Однако Бамп не отставал. Игнат нахмурился, поняв, что мопс учит именно на дело. С одной стороны, это была лишняя забота, а с другой, его нужно было потихоньку начинать учить. «Сегодня я собирался только осмотреть объект. Может, и правду взять?» Сначала Игнат хотел было отказаться от этой идеи, но не стал. Он же сам решил, что не может опекать пса вечно. Лучше сейчас поднатаскать его в более-менее приемлемых условиях, чем потом в тяжелой ситуации. «Нельзя быть наседкой». С этими мыслями Игнат все-таки взял с собой пса. Таким образом, их группа неожиданным образом разрослась аж до 4 человек-существ. На улицах уже ждал Урал, в кузове которого и заночевал Ксион. Для него это не вызвало трудностей. У столовой лениво курил водитель, смуглокожий мужчина с характерным разрезом глаз. «Монгол», как мысленно его назвал Игнат. Монгол был не молод и, похоже, в жизни много чего повидал. Неизвестно, где нашел его Карташов, но Ксиона тут не боялся. Он вообще на все смотрел с абсолютным спокойствием, будто все повидал в жизни. «Готовы?» — с акцентом спросил водитель, протягивая руку. «Да», — кивнул Игнат, здороваясь. «Грузимся и выезжаем». Оглядев его, монгол ни словом, ни видом не дал понять, что что-то не так. Будто это было так принято. На опасные дела выезжать с ручным мопсом и здоровенным жуком. Закончив короткий разговор, Игнат подошел к кузову и рывком поднял тент. Глазам пристала замершая туша инсектоида. «Привет, Ксион». «Приветствовать тебя и твой маленький зверь». Бамбик тявкнул из переноски, будто почувствовал, что обратились к нему. Тем временем Ксион резко дернулся, сконцентрировав внимание на человеке. «Ощущать странное, ты быть странным». «Спокойно. Это особое оружие, которое я взял. Потом увидишь». Как всегда, нелюбопытному инсектоиду хватило этих объяснений. Никаких вопросов он больше не задавал. Игнат опустил выдвижную лестницу от металлического борта и сел на нее, поставив рядом переноску. Устроившись относительно удобно, он дважды стукнул кулаком по стенке кабины, давая понять монголу, что готов. Тут же зарычал движок автомобиля. Машина дернулась, набирая ход. После объяснений Карташова Игнат ожидал, что их повезут куда-то на окраину. Эти догадки не оправдались. Водитель повернул к центру. Еще через несколько поворотов хасид перестал читать направление, да и не пытался. Вместо этого он думал над будущей задачей. Военный мало что рассказал, то ли сам не вникал, то ли не пожелал. Игнату было неважно, он собирался ознакомиться совсем на месте. Однако что-то все таки показалось ему странным в словах своего начальника. Что-то на уровне интуиции. Возможно, дело было в поспешности Карташова. Однако она объяснялась будущим политическим съездом. Тогда что еще? Игнат вытряхнул из головы бессмысленные раздумья. Выяснять будет на месте. Благодаря пустым дорогам доехали они быстро. Вскоре впереди показался свежепостроенный металлический забор. Ограда закрывала часть города с ангарами и административным зданием, похожим на институт. Здесь было оживленно. По широкой дороге через КПП то и дело ездили груженные автомобили в обе стороны. Хватало и вооруженной охраны. Перед крыльцом главного здания машина остановилась. Тут же заглох двигатель, давая понять, что поездка закончилась. «Ангары вижу», — подумал Игнат, одним движением перемахнув через борт. «А где вход в метро?» Оглядевшись, он увидел, как с крыльца спускается целая делегация. Тут был вооруженный патруль и уверенного вида пожилой мужчина с помощниками. «Осторожно!» — предупредил Игнат. «Не стрелять!» Позади него откинулся тент, скрипнула подвеска автомобиля, освобождаясь от груза. На потрескавшийся асфальт вступили сегментчатые лапы жука. При виде здоровенного монстра военные напряглись, но чудить не стали. Об инсектоидах уже все знали. В отличие от патруля, пожилой мужчина смотрел с неприкрытым интересом. «Вас прислал Карташов?» — спросил он, даже не представившись. «Ага», — кивнул Игнат. «Здравствуйте». «Пройдемте», — показал в сторону ангаров незнакомец. «Ознакомлюсь с ситуацией». «А что, спуск в метро там?» — не понял Игнат. «Ну, почти», — уклончиво ответили. «Я бы сказал, даже лучше». В движениях и действиях собеседника сквозила торопливость. Он явно хотел побыстрее передать дело хаоситу. Вместе они отошли от крыльца. У дороги пропустили два грузовика, направившихся к ангарам, после чего продолжили путь. «Ну, так объясните мне лучше», — произнес Игнат. «Что же у вас там такое?» Перед ответом собеседник выдержал паузу. «Вам знакомо понятие «метро-2»?» — обратился он к Игнату. Его лицо приняло такое торжественное выражение, будто он собирался рассказать что-то потрясающее. «Чего?» — недоуменно протянул Игнат. Он что-то давно слышал такое, но попахивало какой-то фантастикой. «Какое еще «метро-2»?» Собеседник поморщился, будто хаосит нарушил торжественность момента. «Шучу», — поморщился тот. «Но все же увидишь ты кое-что любопытное». «А я живым из этого любопытного вылезу», — скептически хмыкнул Игнат. «Это уже от тебя зависит», — пожал плечами мужчина и махнул рукой. «Пошли, покажу».